Среди этих любезных и милых изданий есть такое издание, как «Посев», которое мне приходилось, правда, нерегулярно читать, потому что оно не входило в сферу моих интересов. И в этом издании появляется открытое письмо нашего товарища Владимира Николаевича Войновича. Письмо названо открытым. Очень странное обстоятельство выяснилось по ходу дела. Открытые письма обычно пишутся в какой-то орган, я не знаю, как в «Комсомольской правде». Рассчитывали такое письмо напечатать, но для меня это не имеет значения. Это чепуха и вообще не имеет значения, для кого оно было написано. Важно то, что оно было написано и было напечатано там, где его напечатали. Почему-то большое произведение Владимира Николаевича не было там оттиснуто, а оттиснули это маленькое письмо. В этой связи меня удивила фраза «Там все попадает им в руки». Попадает в руки все, но не все печатается. В этом как раз корень вопроса. С этой точки зрения мне очень не понравилось ваше поведение. Весной на таком же заседании творческого объединения мы обсуждали поведение Максимова. При всем моем неприятии этого творчества я должен сказать, что он вел себя достойно. Он не говорил «я не знаю, чего он хотел» и так далее, а открыто сказал, что он ненавидит наш строй, ненавидит нас и будет бороться. Он честный, настоящий противник. Вы же юлите, изворачиваетесь. Войнович, здесь большая разница. Радов, мы терпеливо вас слушали и не перебивали. Давайте условимся вести заседание спокойно. Тогда мы добьемся ясности. Я не претендую на то, чтобы олицетворять строй. Это вы претендуете на то, чтобы выражать мнение советских писателей какой-то их части. Я говорю за себя. Мы обсуждаем вас как нашего творческого товарища. Мне ваша личная позиция крайне несимпатична, потому что вы ведете себя как нашкодивший школьник. Вы изворачиваетесь, придумываете аргументы, которые самому вам не кажутся вескими и убедительными, Войнович, кажутся. Я говорю, что мне кажется. Нигде, как на трибуне и в выступлении, человек не старается представить себя самим собой. И в то же время нигде, как на трибуне, человек не открывается так окончательно, так полностью. И это случилось с вами. Если говорить о вашем письме по существу, а не по форме, то в вашем письме проглядывает неприязнь, неприятие нашего строя, ненависть ко всем завоеваниям нашей революции, которая пронизывает все творчество столь любимого и защищаемого вами Солженицына. Я хотел еще сказать вот о чем. Вся эта история весьма поучительный урок для нас. Мы часто не чужды обывательского брюзжания. И вот начинается с обывательского брюзжания, окончается тем, к чему пришел Владимир Войнович, в произведении, опубликованном за рубежом, и в своем письме, в связи с которым мы обсуждаем его поведение. Я считаю, что сейчас, когда так ожесточилась борьба двух миров, особенный урон наносят такие выступления, какое позволил себе Войнович. И, естественно, это несовместимо со званием советского писателя, и пребывание Войновича в нашем союзе я считаю недопустимым. Воинов, у меня возник вопрос. Мы прочитали это письмо. Все ли мы остро и серьезно отнеслись к нему? Я думаю, что каждый из нас, бывая за границей, знает, как выискивают наши идеологические противники всякие факты и фактики, которые могут нам нанести тяжелый урон. Должен сказать, что я недавно был в Берлине и видел передачу западно-германского телевидения. Я смотрел и думал о том, что они совершенно сознательно принижают ужасную роль фашизма. Они идеализируют сейчас Гитлера. И в то же самое время интересная деталь. После того, как личный садовник Гитлера восхвалял своего шефа, тут же было пристроено интервью, который корреспондент западно-германского радио брал у Синявского. Я думаю, что Войнович, сочиняя это письмо, не мог не понимать, что оно наносит ущерб нашей стране. И я не верю Войновичу, что он не знает, каким образом это письмо оказалось напечатанным. Кто-то приходил к Войновичу в гости, кто-то переписывал это письмо, и оно таинственным способом оказалось напечатанным там. Я вам скажу прямо, Войнович, вы писали это письмо специально для того, чтобы напечатать его там, потому что вы прекрасно понимали, что это клеветническое письмо не может быть напечатано здесь. Вы несли это письмо Панкину, заметая следы. Войнович, какие следы? Я же его подписал. Да, вы его подписали и передали какому-то иностранному корреспонденту, а потом копию понесли Панкину, и не надо прятаться. Когда я слушаю вас, я думаю вот о чем. У нас действительно есть писатели трудной судьбы. У нас действительно есть писатели, которым трудно подчас пробиться в издательствах. Не так давно мы обсуждали творчество одной замечательной писательницы Яновской, книги, которой надо помочь издать. По вашей логике, Яновская должна была взять свои книги и отдать печатать за границу. Эта логика, простите меня, антисоветская. Мы в своей среде сами должны исправлять все, что нам кажется нужным исправить. Я считаю, что в данном случае речь идет просто о контрреволюционной контрабанде. Контрабандистски! Это письмо было передано на Запад с желанием нанести ущерб и нашему союзу, и нашему обществу. Я считаю, что Войнович должен быть исключен из союза писателей. Фоменко. Несколько лет тому назад, когда мы обсуждали на секретариате книгу Войновича, напечатанную в «Гранях», Войнович был все же другим, чем сегодня. Сегодня он просто нетерпим. Сегодня он просто продолжает то, что у меня вчера сорвалось с языка, когда я прочитала это письмо. Я бы это рассматривала как политическое хулиганство. Он обижает, оскорбляет товарищей, идет ва-банк. Вообще, как сказал один умный человек сегодня, пусть бы миллионеры заботились об авторском праве. Я, например, никогда не думаю об авторском праве. Но здесь совершенно о другом речь. Тогда мы говорили очень серьезно о его творчестве, вспоминали с болью хорошие его дела и старались понять, что это такое. Просили, чтобы он доказал своим творчеством и поведением, каков же он на самом деле, тот ли, который пишет стихи о космонавтах, тот ли, который написал о Вере Фигнер, или тот, который написал «Солдата Чонкина». Пусть это начало большого романа, но тенденция этой вещи тогда была названа антинародной, а она такая и есть, не говоря о страшном натурализме, который не дает ее читать спокойно. Вот это какое-то двойственное, очень непонятное, человеческое, крайне неприятно. Это обижает и оскорбляет. Правильно сказал Войнович, что у нас много людей, которые трудно печатаются. И что много людей, которым трудно кормить своих детей. Войнович, а почему? По разным причинам. Не потому, что они бездарны. Этот вопрос мы снимаем. Бывают разные причины, может быть, и неуважительные. Могут сидеть бюрократы. В нашем доме все может быть, как и в моей, так и в вашей семье. У одного такой характер, у другого другой. Бывают столкновения, люди могут расходиться, на что-то идут, но никому не приходит в голову так столкнуть разные личности. Я говорю, что это хулиганство. Вы берете Верченко. Нам нет смысла его защищать, я его мало знаю. Но почему нужно было здесь столкнуть это имя с именами уважаемых писателей Маркова и Сартакова? Верченко не писатель и не лезет в писательскую среду. Почему же нужно было столкнуть его имя с другими именами? То, что написано, я рассматриваю как хулиганство, но должна сказать, то, что вы наговорили сейчас, сгоряча или не сгоряча, просто нас оскорбляет. Говорю это честно. Здесь сидят люди, которые прошли большой жизненный путь. У вас тоже седины достаточно? Пора хулиганства и заигрывания должна уже пройти».